Арзамас представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы». Сезон 8. Где добро, а где зло? Лекция 1. Древние греки размышляют об абсолютности добра и иллюзорности зла. Добро и зло относятся к базовым категориям языка и человеческого осмысления мира. В этих лекциях я не смогу, конечно, полно раскрыть разнообразие взглядов на них в человеческой культуре и сосредоточусь лишь на наиболее значимых доктринах, которые распространены в западной философии. И задача моя будет в том, чтобы раскрыть некоторые основные дилеммы разума и ловушки, возникающие, когда мы приходим к абстрагированию добра и зла как самостоятельных принципов. Понятно, что хорошими у разных людей будут считаться самые разные вещи. Плохими тоже. Мы можем, конечно, найти какие-то универсалии, например, запреты на убийство или табу на инцест. Но, с другой стороны, убийство само по себе дурное для убитого, конечно, оно может быть добрым для убийцы или даже для общества. Вот казнь, например. Инцест, наоборот, считается дурным безотносительно. Но не очень понятно зато, по каким именно содержательным причинам. То есть всегда это было немножко таинственно, почему есть везде запрет на инцест. Если инцест бывает объектом желания чего-то, то желание ведь тоже направлено на чье-то, пусть не очень такое признаваемое добро. Так что возможно, что добро просто относительно. Но какой тогда смысл говорить о нем вообще? Или существует некоторая иерархия благ, где кажущееся добром рано или поздно низвергается во имя более высокого блага. Так тоже может быть. Поэтому в античной Греции, когда стали формировать абстрактные понятия, пришли к вопросу о том, что такое вообще добро и зло, как принципы. Это было бы важно знать по ряду причин. Во-первых, можно было бы воспитать человека, чтобы он в любой ситуации мог сам выделять добро и зло. Например, сформировать у него нечто вроде моральной интуиции. Во-вторых, можно было бы научить строго разделять добро и зло, поскольку в повседневности они на каждом шагу перемешаны. Возьмите мои примеры с казнью, с инцестом. Понятно, что не так легко даже в этих случаях сказать, что именно будет добрым, что злым. И, наконец, можно было бы тогда выработать в обществе некоторый моральный консенсус на рациональных, разумных, а не на культово-религиозных основаниях, на которых это раньше обычно делалось. Опять же, например, через иерархию благ. Постановкой этих вопросов в системном смысле мы на Западе обязаны одному человеку – Платону, а затем его школе. Именно Платон первым разработал теорию блага в рациональном смысле. Содержательно он, конечно, опирался на существующие моральные нормы, но именно благо как абстракция, как рациональный принцип – это его, в каком-то смысле, достижение. В том, что Платон превозносит интеллектуальное благо над чувственным – и рекомендует некоторую мягкую аскезу, нету ничего нового. В этом сходились самые разные религии, и особенно новые на тот момент пророческие школы. Иудаизм, буддизм, зороастризм, примерно это все одного периода движения, и Платон, в общем-то, их современник младший. Ново то, что Платон пытается доказать объективность блага из разумных общих соображений, или всеобщих. Как уже сказано, в каждом обществе есть какие-то свои представления об этической добродетели. Поэтому, поскольку мы говорим о Платоне и о западной истории, то есть смысл отталкиваться здесь от древнегреческой морали. Хотя она была достаточно специфичной. В античности вопрос о природе блага был тесно связан с совершенно конкретными вопросами. Каким именно будет добрый человек? Как вообще надо себя вести? Например, современное наше с вами понятие доброго связано с некоторой мягкостью, с некоторой ориентацией на благо других людей. Подумайте, каких людей мы считаем хорошими людьми. Наверное, тех, кто нам улыбается, кто обращает на других людей внимание, делает поступки для других, не только для себя. Вот таких мы называем хорошими. Но мы еще увидим, что это далеко не очевидно, что именно это определение правильное. Но для нашей культуры вот оно характерно. В античности такое понимание, причем даже когда христианство уже появилось, было выработано далеко не сразу. Для классической Древней Греции, то есть это мы говорим где-то 5-4 века до нашей эры, была характерна этика так называемой калокагатии, от греческих слов «калос кагатос», то есть «красивый и добрый». Этика красоты и доброты одновременно. Причем, в свою очередь, доброта была связана с добродетелью, а та с искусностью, с умением что-то делать, с определенной виртуозностью. Надо сказать, что слово «добродетель» в греческом языке, в отличие от русского, не имеет отношения к слову «добро», то есть то, что они связаны, очевидно, только для русскоязычного человека, потому что в западных языках нету этой этимологии. Платон со своей абсолютизацией блага не отвергает идеала калокагатии, а имеет его в виду. Поэтому красота для него неотделима от блага. И именно Платон сформулировал 4 главных добродетели, которые закрепились и в античности, и потом в христианстве. То есть это для культуры имело очень большое значение, вот эта его систематизация. И эти добродетели в Средневековье стали называться кардинальными добродетелями. Сегодня те, кто близок так или иначе к католической церкви, они употребляют именно эти понятия. Так вот, кардинальные добродетели – это мужество, благоразумие, умеренность и справедливость. Именно из них складывается в целом добродетель, говорит Платон. При этом, конечно, в просвещенных Афинах, городе, где работал Платон, в 5-4 веках шли большие этические дискуссии. Калос Кагатос – это, конечно, красивый и добрый человек, но добрый не совсем в нашем смысле слова, а в старом смысле. Вот это слово «агатос» или «агатон». Не очень понятно, что конкретно оно значило, но ясно, что в него была включена мощь в гораздо большей степени, чем у нас. Это мощный человек, агатос. Я бы даже применил жаргонное словечко «крутой». Мы часто говорим, что это крутой парень или крутая девушка. В смысле хороший. То есть мы ассоциируем идею активности, мощи и идею какой-то положительной моральной оценки. Это как раз уже другой хороший, другой добрый, чем идеал смирения и альтруизма. Почему афинянам потребовалось 2 слова, а не одно? По-видимому, потому же, почему и в наше время можно сказать о ком-то хороший, а можно сказать крутой. То есть, опять же, здесь явно есть двусмысленность. Красота добавлялась греками, чтобы указать на некоторый интуитивный характер добродетели, на то, что выходит за рамки простой доброты или умелости, на то, что добродетель – это какая-то внутренняя черта личности, довольно трудно определимая, и что в ней есть что-то большее, чем следование социальным нормам. То есть для них был вообще характерен определенный эстетизм в морали. Так же, кстати, как и для нашего времени. Так вот, в Афинах шла в то время полемика между конкретными типами добродетели. Калокагатия – это версия, конечно, аристократических кодов поведения. Это этика, скажем так, офицеров, придворных, в которой ценится смелость, агрессивность, но в то же время щедрость души. И вообще соблюдение некоторой внешней красоты поступков, которую римские аристократы потом назовут декорум. В противовес этой старой, я бы сказал, этике надменных аристократов, софисты, это была такая школа новых интеллектуалов, учителей риторики, а это были интеллектуалы нового, демократического типа. Они выступают против аристократической этики. Они выступают за некоторую новую натуральность, спонтанность поведения, но в то же время за реалистичность поведения и за некоторый разумный эгоизм. Нужно следовать природе, например, убивать врагов, как делают все, и тогда твоя личная этика будет соответствовать общему порядку мира. В государстве Платона эту линию, выражаемую формулой «справедливое есть то, что мне выгодно», мне или сильнейшему, то, что в интересах сильнейшего, то и справедливо, если обобщать. Вот эту линию проводит персонаж Платона, ну и реально существовавший человек, Фразимах. В новое время мы бы сказали, что это дальний аналог буржуазной этики и даже конкретно этики утилитаризма. В то же время в афинском обществе присутствовала и консервативная этическая позиция, отсылавшая к религиозному культу, к традициям предков и порицавшая новомодный рационализм. Мы знаем эту позицию, например, по трагедии Софокла «Антигона», где, собственно, сталкиваются 2 варианта консерватизма, но главным, конечно, является сама Антигона, как защитник неписанных законов древних. На самом деле демократическая масса Афин, скорее всего, придерживалась в основном именно этой консервативной позиции, а не выше приведенных двух других, буржуазной и аристократической, потому что обе они элитарны. Так вот, Платон в своем учении, он, повторяю, хочет построить формальное всеобщее понятие блага, пытается объединить все эти три этические установки. Благо у него, с одной стороны, совпадает с красотой, оно возвышено, запредельно бытию и схватываемое лишь интуитивно. Оно образует внутреннее единство добродетельного характера, а не ситуативную спонтанность софистов. В этом смысле платоновское благо – это и есть, собственно, принятое за единицу колокоготия. Но в той мере, в которой, тем не менее, аристократ Платон озабочен космическими и социальными коррелятами личной этики, в той мере, в которой он рационализирует благо, ставит его под вопрос, делает из него большую теорию, он близок уже не к аристократам, интуитивистам. Он близок к софистам, скорее, к плебеям, из среды которых, собственно, вышел и его учитель Сократ. Плебеи – это римское понятие, я его здесь в широком смысле употребляю, то есть люди относительно невысокого происхождения. В Древней Греции это в целом демос называлось. Наконец, те содержательные выводы, которые делает Платон о благе, а именно то, что оно совпадает с умом, то, что благо усматривается некоторой мифической памятью, которая в нас есть, он называл это анамнезис по-гречески, в требованиях аскетического воспарения души над чувственными порывами, все это роднит Платона уже как раз с консервативной квазирелигиозной этикой, которую мы находим у жрецов и монахов по всему миру. И древним грекам были знакомы, например, йоги, которых они называли гимнософисты, то есть обнаженные мудрецы. В общем, хотя мы, как философы, заинтересованы в том, чтобы этика была максимально рациональной, исходила из каких-то логичных принципов, нельзя сбрасывать со счетов ее сакральную почву. Только возвышенное религиозное отношение к благу как к запредельному позволяет Платону определить его дальше как первый принцип и очистить как бы его от чувственного содержания. И в дальнейшем для понимания этики нам необходимо рациональное понимание самого сакрального, самого священного. Итак, Платон ставит следующие вопросы. Первое. Можно ли говорить о благе как таковом, как основе добродетели? Можно ли свести воедино дополнительные друг к другу противоположные часто интересы и точки зрения? Второе. Является ли благо, и Платон говорит также более узко о благе как справедливости, дике, является ли благо субъективным ориентиром? Или оно является объективным общественным принципом и даже основой общего космического мироустройства? Непонятно, да? То есть, насколько за нашими субъективными критериями поведения стоит что-то мировое, что-то, что управляет природой. Это был большой вопрос и остается до сих пор для нас, на который Платон, как вы можете догадаться, отвечает однозначно «да». Действительно, наше добро, добро нашего поведения, оно каким-то образом коррелирует с принципом устройства самого мира. Наконец, если последнее верно, то каким образом вообще возможно зло? И как с ним бороться, не усиливая тем самым его позиций? То есть, когда ты начал бороться со злом, значит, ты его признал, значит, оно есть. А ведь зло – это то, чего по определению не должно быть, как бы. Мы боремся с ним именно потому, что оно не вписывается в нашу картину мира. Это что-то нетерпимое, что-то, что нужно побороть. И с этим связан парадокс. Если зло – это отрицательно определяемое какое-то действие, то его возмутительность связана как раз с тем, что его не должно быть по логике. Преступление на то и преступление, что оно чрезвычайно, что оно нарушает наши ожидания и сами нормы разума. Если зло признается как легитимно сущее, а так бывает в некоторых религиях, например, в каком-то первобытном демонизме, там есть всякие злые духи, или из более развитых религий это зороастризм, потом манихейство, то в этом случае это зло получается не совсем зло. Оно принимается как вторая альтернативная норма в порядке универсума. Отсюда интеллектуальная трудность в функционировании, например, уголовного права и вообще института наказания. В общем, со злом есть философские проблемы. В диалоге государства Сократ там общается с персонажами своими, которым, по-видимому, соответствовали реальные прототипы. У него там есть Фразимах, уже упоминавшийся, и еще Полимарх. И вот эти оппоненты такой контраргумент выдвигают. Объективного блага или справедливости быть не может, говорят они, потому что реализация моих целей объективно противоречит интересам другого. Нанесение вреда другому будет зачастую объективно хорошим для меня. То есть я единственное, что могу, это выстроить какую-то идеологическую теорию добра, которая будет обобщать мой субъективный принцип и убеждать всех других, что добро – это то, что выгодно мне. Например, если мне выгодна свобода предпринимательства, то я могу развернуть большую пропаганду того, что свобода вообще, свобода делать все, что угодно, это хорошо. Но при этом те, кто не являются предпринимателями, у них какое-то другое видение ценностей, они не считают, что свобода так важна, и, соответственно, для них эта теория всеобщей не будет, это идеология. Соответственно, софисты, оппоненты Сократа говорят, что добро всегда бывает в чьих-то интересах, всеобщее добро невозможно. Другой оппонент Сократа, Полимарх, замечает, кроме того, что добро не может быть справедливым для всех. То есть из справедливости не следует объективность и всеобщность. Почему? Потому что справедливость исходит из того, что уже есть какой-то конфликт. И он говорит, справедливо делает добро друзьям и зло врагам. Ну, в каком-то смысле логика в этом есть. Но Сократ и Платон достаточно быстро показывают, что это саморазрушительная этика в силу принятия зла. Платон не соглашается вот с этим субъективизмом Фразимаха и релятивизмом, то есть утверждением о том, что все относительно, Полимарха. Он обращает внимание на то, что нанеся вред другому человеку, будь он даже твой враг, ты вбираешь как бы в себя совершенное насилие. От отрицательно направленного поступка сам субъект ухудшается. Его душа рикошетом падает жертвой собственного отрицательного поведения. В смысле насилия, вреда другому. То есть это объективно отрицательное что-то. На эту тему можно процитировать, отходя от хронологии, не Платона, а наоборот нашего современника, человека уже 20 века. Это Андрей Платонов. У него есть такая замечательная формула. Не революционер, а только круглый дурак, садовая голова, считается с действительностью. Это все равно, что бить и ощущать боль от своих ударов. Такой боец недолго продержится. Он упадет от воображаемой боли своих же ударов. Но это чисто платоновский аргумент, платонически интересно, что Платонов его использует, но он его, правда, использует наоборот, потому что позиция Платона в том, что мы испытываем боль от своих ударов, и поэтому лучше никого особенно не бить. Так вот, Платонов тут непонятно, вот, то ли он иронизирует, то ли он выступает с ницшеанских позиций, или с позиций, похожих как раз на позицию Фразимаха, то есть нужно бить, пока враг не упал, но так или иначе он применяет этот платоновский прием. И вот из этого рефлексивного понимания действия следует далее возможность уже у Платона общезначимой морали. То есть, раскритиковав софистов, раскритиковав вот этот тезис о том, что добро относительно, мы приходим к тому, что нужно все-таки какие-то общезначимые принципы принять, а не относительные. Следующий вопрос, который в этой связи задает Платон, это что мы можем сказать о содержании блага, исходя из его всеобщей формы. Ну и предсказуемо, здесь Платон нас не удивляет, оказывается, что лучше всего на свете обладание интеллектуальными и духовными благами, знанием, добродетелью, возвышенной достаточно, калокагатией. А чувственные удовольствия всевозможные, они существуют, но они ниже статусом, и их лучше ограничивать. В диалоге «Филеб» Платон дает остроумное доказательство вот этой идее и этому наполнению этики. Чувственные удовольствия, говорит он, имеют смысл только в связи с соответствующими желаниями. А желание – это нехватка, и оно легко может перейти в боль. Да и сами удовольствия аффективны. Мы испытываем их пассивно, и значит, уже отчасти страдаем, даже при этом радуясь. То есть высшие телесные удовольствия противоречивы. Мы как бы испытываем наслаждение и в то же время, например, стонем. Испытываем невыносимое напряжение, и это в какой-то ситуации может нам нравиться. Мы можем терять свободу воли от экстаза. И здесь опять перемешивается вот это отрицательное и положительное чувство. Соответственно, эти удовольствия смешанные, да, они несовершенны. Лучше испытывать действительно позитивные удовольствия. Лучше выходить от удовольствия к какому-то прочному благу. А это, говорит Платон, уже возможно только на основе мышления. Мышление в широком смысле. Например, наверное, здесь имеется в виду и разумная организация общества, о которой, собственно, тоже говорится вот в этом диалоге. Этот аргумент был понятен совершенно древнегреческому читателю, а в нашей культуре, где произошла этическая инверсия, этот смысл немного забыт. Дело в том, что страсть, все эти чувственные удовольствия назывались страстями, по-гречески это патос, что буквально означает страдание. Поэтому чувственные удовольствия, еда, секс, ну какие-то даже вещи, связанные со спортом, со здоровьем, к ним нас влекут страсти. И, соответственно, когда мы на них ориентируемся, то мы пассивны. А древние греки и за ними вся философия понимали чувственное и телесное как пассивное и даже в каком-то смысле патологическое, тоже от того же слова «патос». То есть вот такой был культурный у них момент, который соответствовал вот этой философской аскезе, которую предлагает Платон. Ну, аскеза, повторяю, ограниченная, это не монашеская аскеза, но общее понимание того, что чувственные удовольствия опасны и лучше их минимизировать. И, соответственно, третий вопрос. Какое отношение имеет этическое благо к объективной реальности? Я уже говорил о том, что Платон считает, что имеет. Он не является идеалистом в плохом смысле, в том смысле, что я сам движим какими-то высшими побуждениями, а что там вообще в результате этих высших побуждений будет в мире, что реально случится, это мне вообще не интересно. Может быть, все умрут, но я сохраню свою идеальную добродетель, и этого достаточно. Это не позиция Платона, он считает, что действительно наша добродетель тесно связана с мировой справедливостью. Благо управляет не только человеком, но и космосом. И как люди подражают, например, известным героям, богам, так и вещи тянутся к своим, можно сказать, порождающим моделям. Он называл их эйдосы или формы. Они тянутся к этим моделям так же, как к моральному идеалу Калокагатии может стремиться человек. Но в то же время нельзя сказать, что добро внутренне присуще миру. Добро не является просто внутренним принципом развития мира. Например, в современных учениях о прогрессе вот так обстоит дело. Якобы мир сам добр, и он постепенно движется к добру. Это теория прогресса. У Платона такой не было. Он считает, что добро, безусловно, объективно, но оно не совсем в мире. Оно ему в каком-то смысле противостоит или выше его. И поэтому эти эйдосы, идеи, еще можно сказать, порождающие модели вещей, они все подчинены, в свою очередь, принципу блага. Все управляется высшим благом. Благо является эйдосом эйдосов, формой форм. И как таковая идея блага имеет особый статус, соответственно, по ту сторону бытия, по ту сторону сущего. Вот это очень важный, знаменитый момент у Платона. Он в какой-то момент говорит, что благо, или точнее идея блага, находится по ту сторону сущего. Причем что там по ту сторону бытия находится, не уточняется. Последователи Платона будут утверждать, что это что-то божественное, что это регион запредельного божества. Но это они. А Платон, да, он тоже намекает, что здесь есть какой-то сакральный момент и просто указывает на трансценденцию, то есть запредельность блага. Мы не можем его полностью рационально схватить. Оно, конечно, все определяет, это первопринцип, но попытка его свести к логичному рациональному определению терпит крах. Есть что-то высшее, оно есть абсолютно, всеобщно, но оно в каком-то смысле не наполнено по содержанию. Оно сохраняет свою чистоту и пустоту в отстраненности от жизни и даже от бытия. Вот такая у него сложная мысль, и она, конечно, очень сильно определила собой культуру, в том числе христианскую культуру позднее. Идея блага, та, что подобно солнцу в космосе, дает и свет познания одновременно, и сияние красоты, про красоту Платон тоже говорит, и тепло бытия, которое дает вещам рождаться, существовать. Она отвечает за все это сразу. Благо – самый высший принцип. И он, как я уже сказал, запределен. В более поздней своей системе, а также, по-видимому, в так называемом «неписанном учении» Платона, к которому как раз относилась некоторая лекция, которую он прочел о благе в своей академии, до нас она дошла только частично. Вот в этой поздней системе выясняется, что благо – это число. Странная вроде мысль, но не такая далекая и непонятная на самом деле от нас, потому что мы тоже очень часто, например, в современной экономике описываем благо уравнениями. Мы тоже считаем, что правильная формула выражает собой в каком-то смысле прогресс или даже синоним общественного благосостояния. Так что мы не очень далеко ушли от Платона, а Платон был, в свою очередь, в этом смысле наследником Пифагора. Вот они ставили число во главу своей системы. Ну и в государстве тоже, хотя про число там не так много написано, но тем не менее справедливость, синоним идеи блага, выступает как правильное распределение и сочленение других благ. Это благо-благ. То есть тоже в каком-то смысле числовой, структурный момент. И сам этот принцип сочленения или годности, он дальше не расчленяем и обнаруживается скорее интуицией, чем аналитическим разумом. Что же касается наблюдения и познания неизменных, сиюминутных истин, то это некий мусор бытия, от которого настоящий ум должен уметь абстрагироваться. Фотографирование всех деталей реальности истинным познанием не является, так как оно не в силах выделить принцип или форму сущего. Итак, Платон объединяет вопрос морального блага и вопрос о благе объективном через идею стремления. Вещи стремятся к эйдосам, мы стремимся быть добродетельными, и все мы вместе стремимся к благу. Ученик Платона, Аристотель, он отдельно выделяет этику как учение о добродетели, и отдельно он выделяет метафизику как учение о первоначале. И здесь тоже, конечно, есть принцип стремления, как и у Платона, стремление вещей к чему-то благому, но это все-таки другой уровень. Это уровень космоса, уровень бытия как такового. Аристотель видит моральное добро как середину между крайностями. Например, мужество – это что-то среднее между трусостью и дерзостью, щедрость – среднее между скупостью и расточительностью, разумная умеренность лежит где-то между распущенностью и бесчувственностью и так далее. Видите, здесь тоже, как и у Платона, есть момент вот такой тонкой интуиции. Нужно не просто составлять какую-то схему, а интуитивно чувствовать баланс, правильное равновесие между полюсами. Так выглядит благо. То есть оно действительно вроде как рационально, а вроде как и основывается только на интуиции. И в то же время человек должен стремиться в этой своей добродетели к состоянию полноты, которую он называл эвдемонией. Обычно на русский переводят как «счастье». То есть это этика стремления к счастью, но счастье, понимаемое, конечно, не как какое-то переживание, как часто сегодня это есть, они понимали счастье как объективное состояние некоторой полноты бытия. И вот этой полноты бытия должен достигнуть человек, в принципе, и это как раз тоже его роднит со всеми остальными вещами, все они стремятся к своей цели. А средоточием, собственно, объективного блага является Бог у Аристотеля, который двигает все сам, будучи неподвижным. Все к нему тянется, как к цели. Аристотель в своем вот этом эвдемонизме, то есть в учении о счастье как полноте, подчеркивает, что добродетель, ну и добро вообще в целом, этическое добро, есть действие всегда. Есть чистая активность. Ты счастлив, и ты делаешь добро, когда ты действуешь. И, соответственно, ты не находишься в добре, ты причастен к чему-то плохому, когда ты пассивен. Или когда ты только хочешь чего-то хорошего, допустим, оно у тебя есть потенциально, но оно пока не реализовано. Здесь есть потенциал для зла. Соответственно, очень важный момент, вот это апология действия и деятельности есть у Аристотеля, которая потом перейдет очень многим современным авторам тоже, включая Карла Маркса. Действовать – это значит быть в добре, быть хорошим. Имеется в виду действовать по-настоящему. Если ты, допустим, действуешь, но под влиянием каких-то пассивных патологических желаний, если ты там маньяк, который реализует свою иррациональную страсть, то ты, конечно, не хороший человек, ты неправильно действуешь. Настоящее действие есть действие, которое само определяет свою цель, которая сама является в каком-то смысле самоценным в качестве действия. Ну, в Средневековье там это было связано еще с Богом, который сотворил мир, и, соответственно, когда ты действуешь, то ты подобен Богу, который всегда тоже действует. Похожие представления, надо сказать, этически были у стоиков, которые вообще гораздо больше, чем Аристотель и Платон, посвятили внимание именно этике, именно вопросу о том, что такое добро, на что ориентироваться и как жить. И даже сейчас в бытовом русском языке мы говорим про человека, что у него стоический характер, он стоически выносит трудности. Это как раз отсылает нас к этой школе стоиков, которые проповедовали относительную аскезу и, по крайней мере, самоконтроль очень мощный. То есть, какие бы страсти и переживания у тебя ни были, положительные, отрицательные, твой дух, твой разум должен все время их держать под контролем. Нельзя нарушать иерархию. В учении стоиков о мире, о космосе, оно тоже было. В космосе правит судьба. Судьба, она может быть разная по обстоятельствам. И благородный человек должен действовать разумно и достойно вне зависимости от обстоятельств. Ты не можешь быть игрушкой судьбы. Соответственно, стоики отвергают вот этот платоновский принцип, по которому добро в субъекте и добро в мире, они были как бы одним. Стоики разводят объективность и субъективность в данном случае. Добро становится прежде всего вопросом человеческой добродетели. Ну, при этом, конечно, судьбу тоже надо изучать, понимать, следовать ей. Но не все современники Платона и стоиков были с ними согласны. Вот в этом спиритуализме их. Были греческие философы, которые шли от опыта, от здравого смысла и хотели вернуть добро все-таки в его непосредственную среду, пересматривали вот этот взгляд на чувственные наслаждения. Вообще афиняне географически, это были южные люди, культура была, соответственно, жизнелюбивая, они любили поесть, выпить. Сам Платон рассказывает, как они занимались гомосексуальными практиками, в частности. То есть это все было, но не мешало Платону и другим авторам проповедовать аскетизм. Но были другие авторы, вот, например, Аристипп из Кирены, основоположник школы киренаиков, он подчеркивал роль чувственных удовольствий. Считал, что на их стороне добро, и пытался как-то этически, соответственно, обосновать, там, объяснить, какие удовольствия и как их испытывать более практически. Позднее, отчасти в том же русле, но по-другому, возник такой эллинистический философ Эпикур. И вокруг него большое движение, школа. И вот у Эпикура учение о стремлении к чувственным удовольствиям, утверждение о том, что нет никаких других благ, кроме чувственных удовольствий, но оно приводит его все равно к аскетическому учению, как ни странно. Именно потому, что мы живем только чувственными удовольствиями, для нас важнее задача избегания боли, чем стремление к каким-то положительным благам, потому что они все равно все чреваты болью. Тут он был с Платоном согласен. Соответственно, интеллектуальные радости все равно здесь превозносятся именно потому, что они приносят и наиболее стабильное чувственное удовольствие. Основной пафос был направлен на минимизацию негативных чувств, прежде всего страх. И вот Эпикур подробно разбирает вопрос о страхе смерти. Выясняется, что смерти не надо бояться, что этот страх не обоснован, как не имеющий к нам непосредственного отношения. То есть смерть – это не очень большое зло. Тот же самый диагноз относится еще к одному объекту надежды нашей и тревоги, то есть еще одного беспокойства. Это вмешательство в нашу жизнь потусторонних сил, богов. Для античного человека это был один из главных источников аффектов. И Эпикур показывает, что здесь тоже волноваться не надо. Боги ни во что не вмешиваются, они живут своей жизнью независимо от нас. Поэтому вот по обоим этим направлениям Эпикур нам предлагает этику как критику зла. Не апологию блага, прежде всего, а критику зла, разоблачение иллюзорности зла. И в этом роль философии, в этой критике, которая позволяет человеку более спокойно жить и не волноваться. Такая психотерапия своего рода. Но интересно, что в эпикурейской системе первичным вопросом является зло, а не добро. Это хорошо, что оно оказывается лишь видимостью, начинается все с него. Подобно стоикам, эпикурейцы тоже считали окружающий мир, природу, там, общество, довольно хаотически организованными. В них нет вот этого благого порядка, который видел Платон. Но эпикурейцы, конечно, предлагают определенно очень интересное сопряжение индивидуального добра и добра космического. Эта связь не прямая, а диалектическая. Именно потому, что космос субъекту перпендикулярен, грубо говоря, то есть он безличным является, космос. Субъект слишком мал, чтобы иметь на него воздействие, космос слишком велик, чтобы волноваться по поводу субъекта, и, соответственно, субъект не может ничего сделать все равно с космосом, поэтому волноваться бессмысленно. И по этим причинам индивидуальное благо человека вытекает из определенного анализа того, как устроен мир. Надо здесь немножко вернуться назад и сказать, что вот этот вопрос о зле, который ставит Эпикур, он, конечно, возникает и раньше, он есть и у Платона. Просто он не главный. У Платона, конечно, все строится вокруг идеи блага. Но отсюда следует про зло, что оно вторично. Оно вторично по отношению к благу. Оно является просто недостатком блага, отсутствием добра. У него нет никакой своей платформы самостоятельной. То есть зло не может, как, скажем, в зороастризме упомянутом и в политеистическом демонизме, быть неким симметричным добру конкурирующим началом. В политеизме есть всякие страшные чудовища, хтонические демоны, но и они даже выступают часто в поддержку человека, то есть там не все так однозначно. Именно в первом тысячелетии до нашей эры начинается морализм, разделение четко добра и зла и, соответственно, предложение зла как отдельной основы. Вот персидские зороастрийцы считали, что в мире есть два бытийных начала – добро и зло, и они борются друг с другом более-менее на равных. А платонизм отрицает подобную самостоятельность зла, поскольку считает ее логически противоречивой. Если зло отрицательно, то его как бы не совсем должно быть, оно является просто изъяном. А если зло имеет свою субстанцию, свою мощь отдельную, то почему оно вообще злое? Тогда получается, что это просто принцип реальности, очень по-своему основательный. Поэтому мы не должны давать злу эту платформу. Зло есть только недостаточность добра. В точном философском изложении говорят, что зло есть лишенность добра. Это не противоположность добра, какая-то отдельная, а просто у добра чего-то не хватает. Например, бывает человек, у него все есть, но, допустим, у него нету машины. И говорят, что да, этот человек богат, но он лишен машины. Вот в этом же таком вульгарном смысле, если его перенести на философию, получается, что зло – это когда у добра какого-то элемента не хватает. Машина человеку, может, и не нужна, а для добра необходимо, чтобы ты помогал окружающим. Если ты не помогаешь окружающим, значит, ты не совсем добр. Вообще Платон этой четкой формулировки не дает в своих диалогах, но она становится классической для его школы платонизма. Она четко высказана будет уже позднее Плотином в III веке, потом Августином уже на христианской почве. Но это очень важный принцип. Зло как лишенность добра. У Плотина высшим принципом тоже является добро, но оно скорее называется более строго единым. Высший принцип – это единое. И когда единое чего-то лишается, своей чистоты в данном случае, то оно образует некую новую инстанцию, или он назвал ее ипостась, а именно материю. Именно материя, то есть то слепое безликое начало, из которого лепятся все вещи, становится у Плотина началом зла. Это как бы не самостоятельное подчиненное начало, оно все равно происходит тоже из единого, из добра, но тем не менее, у нее есть какая-то платформа слабая. То есть зло – это не бытие, не вообще отсутствие, а не бытие, меон по-гречески. И, соответственно, материя является началом зла. Она замутняет чистоту вещей, их идеальной сущности, она лишает их самих себя в каком-то смысле. Например, человек конечен и материален, и, будучи, вообще говоря, присущ Богу, разуму, человек – это существо высоко духовное, интеллектуальное, но поскольку он материален, он должен умереть. И в этом есть элемент, естественно, зла. В следующей лекции о том, что думали о добре и зле раннехристианские философы и средневековые схоласты. –